На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат «Сбитень горячий!» И тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты, стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы, двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы, ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками, кое-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Ой, красивый какой! А важный-то... И усы, как смоль. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривает трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки. Ишь ты, какой морозец-то! И везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное. Странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака. Не только некрасиво, но кажется отвратительным беспорядком. Вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было, поить лошадей или таскать орудия, так же спокойно и самоуверенно и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. Душечка, кенареечка, жалобно. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат с носилками, дожидающихся на крыльце бывшего собрания. Что это? Зябко по утру. И в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу. Да, вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости. Ничего этого нет. Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом. Так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты.